Глава десятая. Тихо. Воздух не колышется. Пространство сонное, неосязаемое. В этом его бездвижном покое звукопроводимость и слышимость особенно повышены. Но где-то высоко существуют невидимые потоки, своеобразные воздушные водопады, смерчи. Они спускаются вниз, несут с собой холодный воздух. Деревья встряхивают листвой, на озере пробегает рябь, вода морщинится, взметнется на дороге серая пыль. Ветер ворвется в открытую форточку домов, разыщет листки бумаги, поиграет с ними и успокоится. Эти легкие порывы похожи на детишек-шалунов, шкодящих безобидно, весело. Но бывает и такое, когда внезапно летняя жара сменяется холодом, мелкие облачка собираются в тучи, тучи в бешенстве скалятся молниями, стонут громом. Сибирь знакома с этими резкими колебаниями в природе. Зимой ее пытают бураны, вьюги, ураганы, вихри и смерчи. Изредка случается, что, кажется, все они разом собираются в единую силу и набрасываются на землю. Утром небо за городом дальним было выцветшее. Бледное солнце куталось в марлевую пелену морозной дымки. Будь оно поближе, казалось, смело дотрагивайся до золотисто-матового диска. Не обожжешься. К обеду наползли низкие пузатые облачка, замела поземка. Преждевременно стемнело. К вечеру в поселке энергетиков бешеные порывы ветра безудержно расплясывали на улицах свою удалую кадриль, высвистывали какую-то залихватскую песню. С каждым часом буря крепчала. Снег неистово метался в воздухе. Прохожему на улице держаться на ногах стало непросто. Ветер бесцеремонно толкает в спину, грудь, порой норовит приподнять и отбросить в сторону. К ужину ураган распоясался вовсю. Ветер рвал подвешенные на столбы телефонные электрические провода, как щепки сносил с крыш плиты черепиц, шифера. На сеновалах частных усадеб разметывал сено, ломал деревья. Беснующиеся вихри гонялись друг за другом, переплетались между собой, свертывались в спирали. Ветер достигал такой силы, что, казалось, был способен разрушать своими ударами стены домов. Буря хозяйничала в городе, в поселке, у детского комбината, где в эту ночь осталась дежурить Люба. Неожиданно выбило стекло из окна в коридоре второго этажа. Холод начал быстро заполнять коридор, проникать в комнаты, пожирать драгоценное тепло. Погасло электричество, вероятно, где-то была повреждена линия. Передвигаться по зданию приходилось на ощупь. Люба добралась до телефона. Телефон предательски молчал. Более 20 ребятишек из разных групп остались в детском саду. Родители побоялись вести их домой, и Люба уложила их в кроватки. Касаясь рукой стены, медленно, осторожно, переступая ногами, она дошла до лестницы, спустилась, разыскивая кухню, окликнула: «Тетя Даша!» В ответ услышала причитание: «Ой, матушки мои, конец света!» Люба зашагала на голос. «Вы где?» Тетя Даша, испуганная, сидела в углу, набросив на себя одеяло, дрожала от страха. «Помилуй нас, грешных! Ой-ой, что это деется на белом свете?» Расталкивая ее, Люба торопила: «Пойдемте, надо спасать детей!» «Спасать детей!» — повторила тетя Даша. Напоминание о детях привело ее в чувство. Она поднялась и забормотала: «Да-да, детишки замерзнут. Вон как настудило. Пойдем, девочка, скорее пойдем». Зашаркала валенками. «Темень хоть очи повыкалывай. Ты не убегай от меня». Сплошной мрак. Из правого конца коридора сильно дуло. Люба приблизилась к дышащему холодом окну, окликнула: «Тетя Даша, надо немедленно заткнуть окно хоть чем-нибудь. Несите, что найдете, подушки, одеяло». Пожилая женщина боялась подойти к окну. «Доченька, нам с тобой не справиться вдвоем. О, Господи, спаси и помилуй нас. Дочка сама нуждалась в подсказке, в команде. Чувствуя свою беспомощность, она всхлипнула. Тетя Даша не видела ее растерянности, считая, что в такой беде молодость сильнее. Попросила: «Ты меня не отстраняй от дела. Я сейчас, сейчас, дочка. Что могу, постараюсь, детишек-то надо спасать». Почти такими же словами Люба только что вывела из оцепенения тетю Дашу. Теперь пожилая женщина этими же словами заставила Любу взять себя в руки. «Пойдемте наверх», — вытирая слезы, твердым голосом приказала Люба. «Сюда, тетя Даша», — говорила она. «Я всех детишек забрала в одну комнату». «А дальше-то что станем делать? Под ногами снег. К утру ребятишки замерзнут, и мы с ними». Люба строго предупредила: «Не ныть. Дети не должны чувствовать нашей тревоги, слышите? Ни в коем случае не паниковать». Тетя Даша схватила Любу за рукав пальто. «А как мы их отведем от беды? Устроим в самой дальней группе. Там теплее. Уложим всех в кроватки, накроем несколькими одеялами, и вы останетесь с ними». Тетя Даша вплотную прижалась к Любе. «Одна! Что ты, девонька?» И зашептала в ухо: «А ты куда? Что замыслила?» Люба не ответила. Она нащупала дверную ручку, вошла в комнату, где спали дети. «Ну, как вы тут у нас?» — бодро спросила Люба притихших ребятишек. «Только не вылезать из кроваток, всем спокойно лежать». Услышав веселый голос, они заговорили все сразу. Кто-то заплакал: «Хочу домой». Кто-то пожаловался: «Темно. Где мама? Когда она придет? Холодно». Люба переходила от кроватки к кроватке, поправляла одеяло, гладила их по головкам. Коротко остриженные волосы — мальчики, косички — девочки. «Ах, вы мои хорошие! Как вы тут, мои маленькие!» — громко известила о себе тетя Даша. «Ну вот видите, сколько нас!» — тоже весело подхватила Люба, будто на помощь ребятам прибыло целое войско. Плач прекратился. Детские голоса повеселели. «А теперь мы с тетей Дашей вас по очереди перенесем в теплую комнату. Всем лежать тихонечко, как мышата в норке, пока мы понесем Танечку и Сашу. Договорились?» Нянечкам пришлось немало повозиться, пока они не перенесли всех детей через холодный черный от мрака коридор в самую отдаленную от выбитого окна спальню. Каждого надо уложить в постель, закрыть, завернуть в одеяло. Люба с тетей Дашей делали это старательно, душевно. Перетащили сюда почти все одеяла детского садика. Согревшись, ребятишки успокоились совсем. Старшие даже шутили: «Теперь нам не страшен серый волк». Люба проверила каждую кроватку, для каждого нашла ласковое слово. Каждый в ответ ей сказал: «Спасибо. Вы не уйдете?» С ней они считали себя вне опасности. Но не уходить Любе было нельзя. Люба позвала тетю Дашу: «Вы побудьте, а я как-нибудь доберусь до электростанции. Там в диспетчерской дежурит мой знакомый. Он нам поможет». Ее решение испугало тетю Дашу. «Дурочка безмозглая! Да ты прислушайся, что там творится! Тебя как блинку завертит, занесет снегом!» «Что же вы предлагаете?» — завершилась Люба. «Чтобы под утро мы все превратились в сосульки? Потрогайте батареи, они давным-давно остыли!» Что могла возразить пожилая женщина? «Понятно, положение трудное, но брести куда-то в такую погоду... Ты, дочка, подумай, ведь не дойдешь!» — взмолилась она. «Дойду», — упрямо заявила Люба. «Знаю, никакой дороги сейчас нет, но не везде же такая темень. Где-то горят огни». «Другого выхода нет, тетя Даша», — постараюсь добраться. А что толку оставаться тут обеим? Ты в чем? Переобулась уже? Тетя Даша ощупала ноги девушки. Ой, матушки, в сапожках! Совсем спятила девонька. Она завозилась, закряхтела. Ну-ка, надень-ка мои пины. Люба повиновалась, сняла сапоги, надела валенки. Что вы, тетя Даша? Она потопталась, прошлась. Они мне большие. Свалится, не доплетусь. Где вы? Возьмите. Пойду в своих сапожках. Они легкие, внутри мех. На ходу не замерзну. Тетя Даша заворчала. Не мех, а смех. Пины-то как печка, греют. Разве что идти неудобно, велики. Пока спорили, в спальне заметно похолодало. Медлить нельзя. Возьми носки. Они у меня шерстяные, вязаные, из правдишной шерсти. Тетя Даша совала Любе мягкий сверток. Она ощупала юбку, тонкую кофточку, пальто Любы. Не выкаблучивайся, дочка. Не на свидание идешь. Возьми мой свитер. А на голове что? Ее проворные руки сняли шапочку, набросили пушистую шаль, заправили под ворот пальто, закрыли грудь, плечи, спину. Любе стало теплее. А вы как? Тетя Даша передразнила. Вы как? Я остаюсь в доме. Здесь и одеяло, и простыни, да мало ли тряпок. Она прижала к себе девушку. Ты у нас сейчас главное. Мыслимо ли брести в такую ночь? Отчаянно. Будь осторожна. Ветер словно только и ждал, когда Люба выйдет, накрыл ее с ног до головы облаком снега. Она задохнулась, отвернула лицо от режущих острых струй и, наклонившись вперед, двинулась по перемещающимся, словно штормовые волны, сугробам, по сыпучему снежному морю. Ни огонька, никаких признаков жизни. Ночь слепая, кругом густая темень. Люба с трудом приоткрыла калитку и вышла в открытый океан улиц. Возвращаться назад было нельзя. Позади осталось более 20 малышей. Они в опасности. И если не она, дежурная няня, то кто же защитит их, спокойно посапывающих сейчас там в спальне? Люба качнулась от порыва ветра, но устояла. Сказала себе: «Дойду, все равно дойду». Начали мерзнуть ноги, пальцы рук. Прикрыв лицо шалью, снег залеплял глаза, она упрямо шла и шла вперед, преодолевая напор ветра. Холод лез за ворот, щипал щеки, проникал в рукава, под пальто. Впереди мелькнул огонек, маленькая звездочка. «Станция!» — крикнула она, но снег забил горло, дыхание остановилось. Звездочка набирала яркость, приближалась. Люба зашагала быстрее, споткнулась, упала, поднялась, снова побежала. Диспетчерская совсем близко. Электростанция направо, надо вперед. Вон там где-то светит Костина окно. «Костя!» — крикнула Люба. «Костя!» — повторила она, словно он мог услышать ее за воем пурги. За столом сидел Миша Улагашев. Увидев укутанную, заснеженную фигуру, он удивился. Среди ночи, в такую непогоду, кто это? Любу он узнал лишь по голосу, когда она спросила: «А где Костя?» «Люба? Ты?» Он вскочил со стула. «Как ты тут очутилась?» Девушка откинула заснеженную шаль, поднесла ко рту окоченевшие пальцы, подула на них. «Где Костя?» — повторила она. «На станции авария. Все там?» — он махнул рукой. «Некогда разглядывать меня», — перебила она, раздражаясь спокойствием Улагашева. «Одевайся». «Зачем?» — Миша недоумевал. «Да объясни, что случилось». Люба распахнула пальто. Здесь было жарко. «Возьмешь молоток, гвозди?» «Вон то». Она показала на кучу проводов и быстро к нам в детский сад. Там нет ни света, ни отопления, и выбито окно. Замерзают дети. Я вызову аварийную, обогреюсь, и если не дождусь Костю, вернусь. Она говорила быстро, словно боялась опоздать, что-нибудь забыть. Миша переступил с ноги на ногу. Куда я в таких ботиночках? «Туда, где замерзающие дети! Понял, наконец!» — прикрикнула Люба, берясь за телефонную трубку. «Не работает. Нигде нет связи», — подсказал Миша и нехотя стал надевать пальто, шапку, ушанку. Люба одобряюще посмотрела на него и, подавая один из молотков, на верстаке их лежало несколько, горсть гвоздей, они были тут же в ящике, подбодрила. «Не бойся, я тоже скоро приду, вдвоем или одна. Чуть согреюсь, промерзла до костей. Ты только быстрее. Дорога, каждая минута, там тетя Даша одна, она ждет». Молоток у Лагашев сунул в один карман пальто, гвозди ссыпал в другой, надел перчатки, взял провода, шагнул к двери. «Поднимешься на второй этаж, пройдешь прямо по коридору до конца. Дверь последняя слева. Встретит нянечка». Люба выпалила это, пока Михаил выходил из будки. Оставшись одна, Люба сняла сапоги. Пальцы ног заломило так, что она от боли прикусила губы. На нее навалилась усталость, словно она пробежала без передышки несколько километров. Тепло расслабляло, приятным покоем обволакивала дремота. Скорее бы пришел Костя. Вместе пошли бы к детскому садику. Одной ей теперь не дойти. И, вспомнив сейчас, что пережила, ужаснулась. Пожалела Мишу, который был сейчас там, на диком ветру. А когда услышала скрип открывающейся двери и в диспетчерскую ворвался холод, увидела перепуганного, замерзшего Михаила. Люба не поверила своим глазам. Но вошедший ясно проговорил: «Невозможно. Сбился, еле нашел будку». Люба очнулась, поспешно начала натягивать на ноги сапожки. «Дорога, каждая минута!» — прокричала она, представив себе, как беспокоится там тетя Даша. Люба укуталась в шаль и тронулась к выходу. Улагашев преградил ей дорогу. «Отсюда нельзя всем уходить. Я пойду разыщу Костю, людей. Подожди. Одни мы все равно ничего не сделаем». На столе тетрадь, карандаши, красный, синий, желтый. Такими цветами исписаны, исчерчены кривыми линиями листы. Люба нашла чистую страницу, написала красными буквами: «Костенька, спешу в детский садик. Там замерзают дети. Надо что-то предпринимать. Миша не дошел, вернулся. Как увидишь записку, прошу, Костенька, быстрее к нам. Люба». Отойдя от стола, она посмотрела на него. Исписанная страница краснела строчками, бросалась в глаза тревожным предупреждением. Снова улица. Мысленно девушка уже там, в детском комбинате. Они с тетей Дашей снимают два фанерных стенда и приколачивают их к раме, закрывают выбитые стекла. Она проверила, на месте ли молоток. Вот он, в кармане. Гвозди тоже на месте. Люба пытается бежать. Правая нога вдруг теряет опору. Люба летит куда-то вниз, в снежную яму. Она с усилием поднялась, утопая в снегу, руками пошарила вокруг себя. Слева, справа — стена. Впереди, сзади — снег. Наверное, в канаву свалилась. Вот недотепа. Приподнялась на цыпочки, подняла руки. Стена. Проползла немного, снова приподнялась. Руки нащупали край траншеи. За него не ухватишься. Она поползла дальше, тот же край и стена. Выбившись из сил, поняла, пытаться выбраться отсюда самой бесполезно. Она стала кричать, звать на помощь. Расстояние от электростанции до диспетчерской невелико, но Косте казалось, оно бесконечно. Он бежал, не замечая ни снежных наметов, ни ветра, ни мороза. Лоб взмок от пота, рванул дверь. «Где она?» Помрачнел он, входя в пустое помещение. Как и рассчитывала Люба, его внимание привлек листок с написанными красным карандашом словами. Медлить нельзя. Вырвав из тетради записку, Костя сунул ее в карман. На следующем листе торопливо написал: «Улагашев, дежурит за меня, Томилов». Выскочив на улицу, Костя вытащил электрический фонарик, зажег. Бледная капля света, как стакан пресной воды в соленом океане. Выключил. Падая, поднимаясь, он бежал к комбинату. Вдруг показалось, кто-то крикнул. Ветер тут же отбросил, заглушил голос. «Да почудилось», — подумал он. А вьюга пела и пела свои разбойничьи песни. Со стороны траншеи снова донесся слабый крик, и вновь буря поглотила его. Косте стало жутко. Он стиснул зубы, согнулся, чтобы переждать очередной порыв ветра. Снова невнятный крик. Определив его направление, Костя пошел на него. Слабый луч фонарика вырвал из темноты край траншеи под ногами. Крик доносился справа. Не раздумывая, Костя спрыгнул на дно ямы. Увязая в снегу по пояс, рванулся на голос, направил луч света. На фоне черной стены белела фигурка, запорошенная снегом. «Любашенька, родная моя, слышишь, Люба, очнись!» Она открыла глаза. Видя, что Люба не знает, кто с ней рядом, Костя взял ее мокрую руку в свою. «Это я, Любаша. Костя». «Ты? Костя». Она еле шевелила замерзшими губами. Костя поднял ее, снял с себя пальто, накинул ей на плечи и, подхватив девушку на руки, понес вдоль траншеи, туда, где в конце ее должен быть пологий подъем. «Костенька, милый, скорее к ребятишкам. Они там замерзают». Голова Любы касалась его подбородка. «Не беспокойся, все будет в порядке», — пообещал он. «Я очень люблю тебя, Костенька», — прошептала Люба. Костя плотнее прижал ее к себе. Впереди мелькнул свет в окнах диспетчерской. Их встретили Скворцов и Улагашев. Степан бросился к сестре. «Люба!» — крикнул он. «Что с ней?» Смуглое лицо Михаила бледно. Он молчит. Костя сажает Любу на стул, плотнее заворачивает ее в свое пальто, приказывает: «Степан, срочно в детский комбинат. Михаилу дежурит здесь. Я с ней в больницу». «Может быть, мне лучше?» Скворцов считал, что с сестрой должен быть он. «Беги, Степа, туда. Возьми вот электрический фонарик. Там тебе он будет нужнее. А ее я отнесу сам». Миша схватился за шапку. «Я сбегаю за скорой помощью». «Не надо», — остановил его Костя. «Пока бегаем, ожидаем». Он надел рабочий комбинезон, старую ватную стеганку, оставленную сменщиком, взял на руки Любу. Идти в пургу с объемистой ношей нелегко, но Костя нес ее, упорно шагая навстречу тьме, шагая наугад, надеясь на память и физическую выносливость. Степану нелегко дался путь до детского комбината. Утопая в снегу, он отыскал калитку, вошел в ограду и увидел стену дома. Электрический фонарик осветил вестибюль. Его веселый золотистый лучик прорезал тьму. В коридоре на полу снег. Вокруг тихо, ни звука. Комнаты пустые, выстужены. Степан поднялся на второй этаж. Здесь гуляет ветер еще сильнее. Где-то хлопнула дверь. Степан направился туда. «Кто там?» — послышался женский голос. В В конце коридора маячила бесформенная, укутанная с головы до ног фигура. «Ты от Любаши! Где она? Все хорошо?» — заговорила женщина, подходя к двери. «Дети там! Укрывала, укрывала! А мороз, как вода, ползет отовсюду!» «От нее!» — хмуро ответил Степан. «А я-то тут извелась! Заблудилась, думаю!» Тетя Даша спохватилась, откинула с головы край одеяла. «Напугался?» — рассмеялась она. «Да и как не напугаться такого чучела? Другого ничего не придумала. Закоченела совсем. Обернулась одеялами». Ребятишки спали безмятежно. Тепла, сбереженного в постелях, еще хватало. Степан разыскал щитки электропроводов, проверил пробки. Не перегорели. Неисправность где-то на линии. Заделывать дыры в окнах придется без освещения, пользуясь фонариком. Свет небольшой, жидкий, но все-таки свет. Без него пришлось бы туго.